До тех пор, пока раб не осознал своего рабства, он не будет стремиться к свободе. Люди – рабы своей физической оболочки. Люди не осознают, в каком страшном рабстве они находятся в своем теле. Но осознавший захочет свободы. Он будет искать. Он найдет, как освободиться из плена физических условий. Он поймет, что в духе свобода, и что дух может ее обрести, если захочет. Но надо искать, надо стремиться, и надо упорно и настойчиво разрушать стены темницы, в которой заключен дух. Овладение своими проводниками, власть над ними и означают эту свободу. Путь к ней открыт, как идти, указывает учитель, значит, оно достижимо.